Чарли стоял у окна, когда у ворот появилась Эллен. Он открыл парадную дверь и ждал, пока она подойдет к крыльцу. Холод нарисовал красные яблоки на ее щеках, а глаза сияли. Чарли помог ей снять тяжелое, почти мужское пальто. Она подняла руки, чтобы вытащить булавки, державшие на голове ее шляпу. Это типично женское движение сводило на нет ее попытки отвергнуть свою женственность. Внимание Чарли доставило ей удовольствие. Она потратила больше, чем обычно, времени на свои волосы, которые были причесаны по новой моде, пробор в центре и подколотые пряди, спускающиеся на шею. «Как ты себя чувствуешь, Чарли? Тебе уже лучше? Почему ты не на работе?» Чарли посмотрел наверх, на лестницу, хотя там не на что было смотреть, кроме трех фотографий, висевших на стене. Это были снимки скалистых гор, которые Чарли успел сделать до того, как потерял свой кодек. «Мне намного лучше», — ответил он, не поворачивая головы. «На что ты смотришь?» — спросил Эллен. «Да так». Он понял, что был невнимателен, и поспешил задать ей положенные в таких случаях вопросы о здоровье, о родителях, о работе. Когда они вошли в гостиную, он заметил на маленьком столике около дивана рабочую корзинку белилии со швейными принадлежностями. Глаза его забегали по полкам, где стояли ее безделушки, уже переставленные по-новому. На самом видном месте на подставке из черного дерева сидели, скрючившись, три обезьянки, которые ничего не видели, ничего не слышали и ничего не говорили. «А как Белилия? Она оправляется от своей простуды? Сколько же болезней свалилось на ваш дом в эту зиму? У нее болит голова. Боюсь, она не сможет спуститься на ланч». «Какая досада! Нет ничего хуже головной боли». «А ты не замерзла, Нелли? Как насчет глотка хереса, чтобы согреться?» «В этот час? Я собираюсь подкрепить себя каплей хереса. Ты присоединишься ко мне?» «Что это на тебя нашло, Чарли Хорст? Сегодня утром я разгребал снег и немного простыл». «Ну ладно, если так», — сказала Эллен. Впервые после того, как он женился на Белилии, Эллен оказалась наедине с Чарли. Для нее дорога была каждая минута. Пока он ходил за спиртным, она обошла всю гостиную. У нее было приподнятое настроение. Она сгорала от нетерпения, будто вот-вот должно было произойти что-то потрясающе интересное и важное. Раньше на всех ее встречах с Чарли присутствовали другие люди, и ей всегда приходилось оберегать свою гордость. Она была резкой, вела себя бесцеремонно, что, конечно, не вызывало к ней особой симпатии. А сейчас все это куда-то исчезло. Зато появился нежный голос, девичье очарование и даже желание пококетничать. Когда Чарли подавал ей бокал с хересом, их пальцы соприкоснулись. Эллен одарила его необыкновенно смелым для нее взглядом, подняла бокал и улыбнулась. И все же им нечего было сказать друг другу. Чарли смотрел, не отрываясь, словно был под гипнозом, на банальную безделушку, на этих трех обезьян, которые торчат в каждом антикварном магазине. Эллен, так и не сумев привлечь к себе его внимание, сдалась и перешла к игре воображения. Она покрыла всю мебель пыльными тряпками, свернула в рулон ковры, повесила меткалевые мешки на картины и оказалась в той гостиной, которую видела в последний раз, когда была здесь одна с Чарли, всего за 2 часа до отхода поезда, отвозившего его в Нью-Йорк и дальше в Колорадо. В то время он еще носил траур по умершей матери, и Эллен думала, что именно это не позволило ему сказать ей что-либо определенное. Она была уверена, что все неопределенные слова, сказанные им до этого, означали лишь одно — он так же, как и она, мечтает о моменте, когда они смогут пожениться. Гостиная была тогда мрачной, Стены покрыты зеленой бумажной материей и увешаны японскими гравюрами. А в углу, где сейчас Чарли и Белилия расставили на полках свои драгоценные безделушки, стоял встроенный шкаф для антикварных вещей. Эллен вспомнила, что Чарли говорил ей о планах переделки дома и для доказательства серьезности своих намерений сорвал со стены кусок зеленой материи. День тогда был теплый, окна распахнуты, и на Эллен была белая льняная юбка и блузка с ручной петельной вышивкой. Она сейчас видела именно то, что видела тогда, в то утро. Видела листья на голых деревьях, траву на покрытой снегом земле. Мэри пригласила их к столу. Это вывело Чарли из задумчивости. Он посмотрел на Эллен, сидевшую в кресле качалки, с таким удивлением, будто только что ее увидел. Она продолжала свою игру воображения. Поэтому, когда они сели за стол друг против друга, сердце у нее так сильно заколотилось, что ей пришлось прикрыть его обеими руками. Надо было скрыть свою тайну. «Посмотрите, что нам привезли!» — похвасталась Мэри. Эллен бросила взгляд на половинки грейпфрутов, украшенные вишнями. «Очень красиво», — сказала Эллен. Мэри ожидала большего. По ее понятиям, грейпфрут на ланч в январе — вершина роскоши и наслаждения. «Миссис Хорс считает, что это полезно ее мужу. Он должен каждый день есть свежие фрукты». Чарли вспомнил слова Бена о счастливых мужьях. Белилия была прекрасной женой, знала все хитрости и способы сделать дом живым и веселым, а для мужа еще и удобным и уютным. В свою жизнь с каждым новым мужем она привносила опыт жизни с его предшественником. Быть женой — главный труд ее жизни. И она преуспевала в этом гораздо лучше тех хороших женщин, которые думают, что если им удалось отхватить себе муженька, они уже сидят за каменной стеной и могут общаться с мужчинами, как со слугами или как с любимыми домашними животными. А для Белилии каждый брак был приятным, увеселительным путешествием, круизом, и она, как идеальная пассажирка, всегда развлекалась и развлекала других, всегда была счастлива разделить чужие забавы, никогда не боялась, что легкие отношения перерастут слишком серьезные, так как знала, круиз скоро закончится, отношения оборвутся, и она, свободная, отправится в новое путешествие. «Ты не слушаешь», — произнесла Эллен. Она начала рассказывать ему о своем задании. Ей надо будет взять интервью у джентльмена, отмечающего свой 99-й день рождения. Представь себе. Дожить до таких лет, похоронить всех своих сверстников, всех членов семьи, друзей и врагов, потом быть свидетелем, как уходит следующее поколение и следующее, и даже увидеть, как стареют и умирают детишки, которых крестили, когда ты был человеком средних лет. Чарли так и не проявил никакого интереса. Эллен смутилась. Ей легче было поверить, что он совсем разлюбил ее, чем принять его неучтивость. Единственной причиной такого отсутствия элементарной вежливости, решила она, могла быть его болезнь. Она уже заметила, что у него плохой цвет лица и какие-то пустые, тусклые глаза. Не исключено, что приступ на прошлой неделе был гораздо серьезнее, чем он сказал. «Чарли!» В ее голосе прозвучало явное беспокойство, и это привлекло его внимание. «Что с тобой, Нелли?» «Не со мной, а с тобой. Ты болен, Чарли?» «Я себя прекрасно чувствую. А что?» «Ты мне так и не сказал, что с тобой произошло на прошлой неделе?» «Не сварение желудка, но поскольку я потерял сознание, все решили, что это серьезно». «Ты уверен, что поправился?» «А ты беспокоишься?» — снисходительно спросил Чарли. «Рада, что у тебя все хорошо», — сказала Эллен и опустила голову к своей тарелке, чтобы он не заметил краски, залившей ее щеки. Вошла Мэри с оладьями и сосисками. Она прислуживала им с излишней церемонностью, стоя у стола и ожидая восторгов по поводу приготовленных блюд. Не дождавшись, она, наконец, ушла со словами: «Позвоните в колокольчик, если вам что-то понадобится. Я сразу же приду». Это было сказано так, словно в отсутствие миссис Хорст они не знали, что им делать. Они почти не разговаривали. Однако их дружба была такой старой, что молчание не казалось тягостным. Эллен достала пачку сигарет, но Чарли не заметил, что она собирается закурить, и ей пришлось самой обратиться к нему за спичкой. Она решила обсудить одну тему, а потому сигареты оказались очень кстати. «Ты не удивлен?» — спросила она. Чарли рассмеялся. «А что в этом плохого, если ты получаешь удовольствие?» Эллен тоже рассмеялась. «Придется мне написать Эбби и сообщить, что ты все-таки не зануда». Двое мужчин спускались с горы на снегоходах, а Чарли сидел к окну спиной. «Если ты думаешь, что курение делает тебя менее женственной, то ты ошибаешься. Ты всегда пытаешься что-то доказать. Нелли, в этом нет никакой необходимости. Ты независимая женщина, потому что сама зарабатываешь себе на жизнь и не делаешь вид, что несешь тяжелый крест». «У меня нет причин жаловаться. Мне нравится моя жизнь». Она наблюдала за колечком дыма, поднимающимся к потолку. «Но мужчинам не нравится, чтобы женщина была слишком независима. Так ведь? Они не видят в ней нежное создание, если она не нуждается в заботах мужчины. Мы с Эбби столько об этом говорили, когда она была здесь. Эбби считает, что секрет обаяния Белилии...» Раздался звонок в дверь. Чарли не остался на месте, чтобы услышать мнение Эбби о Белилии. Он очутился в холле и открыл дверь еще до того, как Мэри вышла из кухни. «Что-то сегодня на них напало». «На нее тоже», — сказала Мэри, подойдя поближе к Эллен. Чарли открыл дверь. Бену Чейни и какому-то полному мужчине. «Мистер Барретт, мистер Хорст», представил их друг другу Бен. Чарли вежливо кивнул. «Рад познакомиться», — отдуваясь, произнес Барретт. Его обвисшие щеки были похожи на спущенные баллоны автомобиля, а рот точно такой, как изображала его Белилия — кошелек с крепким запором. Глаза Барретта осмотрели убранство дома, оценивая доходы хозяина. Чарли сказал гостям, что они с Эллен сидят за ланчем, и предложил им присоединиться. «Спасибо. Мы только что из-за стола». Когда они шли за Чарли в холл, он заметил, что Бен бросил взгляд в столовую и увидел на столе нарциссы Белилии, а на ее месте за столом — Эллен. «Может быть, чай или кофе? Ведь вы, наверное, замерзли после такой прогулки». «Только не я», — ответил Барретт. «Место, откуда я родом, в тысячу раз холоднее, чем здешние места. По правде говоря, я даже взмок от этой прогулки». Перед зеркалом в холле Бен поправил галстук и пригладил волосы. «Вообще-то Барретт прибыл сюда совсем ненадолго. Ему надо уезжать уже во второй половине дня. Но как старый друг миссис Хорст, он подумал, что неплохо было хотя бы поприветствовать ее». «У моей жены сильно разболелась голова. Она в спальне». В этот момент Эллен вспомнила, какую новость сообщила Эбби об отце Бена, и уставилась на него, пытаясь проникнуть в то, что скрывается под его маской, и обнаружить в нем черты сына-детектива. «А вы не могли бы подняться наверх и посмотреть, в состоянии ли миссис Хорст спуститься вниз? Мистер Барретт просто жаждет ее снова увидеть». «Кстати, как насчет твоего интервью?» — спросил Чарли у Эллен. Не боишься, что опоздаешь?» Она посмотрела на большие круглые часы на запястье, вздохнула и допила свой кофе. «Возможно, Белилия предпочтет, чтобы Барретт сам поднялся к ней наверх», — сказал Бен, искоса взглянув на Эллен. «Я схожу и узнаю», — ответил Чарли. «До свидания, Нелли. Не жди меня». Он легким шагом поднялся по лестнице, распрямив плечи и высоко подняв голову. «В этом весь Чарли», — сказала себе Эллен, выходя из столовой. «Беспокоится, видите ли, о моих делах. Сам, конечно, ни разу не опоздал ни на поезд, ни на автобус, и все время прошу прощения». Она злилась на то, что Бен прервал их разговор с Чарли, но особенно ее расстраивало, как просто в своей вежливой манере Чарли избавился от нее. Она пошла в спальню на первом этаже, вымыла там руки и надела шляпу. Мэри наводила порядок в столовой. Она тоже поздоровалась с Беном, надеясь, что он начнет разговор, и она сообщит ему о своей помолвке. Но он, сказав «Привет, Мэри», закрыл дверь в столовую. Чарли чуть ли не бегом спускался с лестницы. Эллен в этот момент натягивала перчатки и, увидев, что он уже спустился к двум своим гостям, остановилась. Первым к нему бросился Бен, а Барретт долго вытаскивал из кресла свое грузное тело. Во все окна лились потоки солнечного света и золотыми пятнами ложились на ковры. В таком свете лицо Чарли походило на кусок сырой глины. Он пытался что-то сказать, но не мог. С явным трудом он перевел дыхание и продолжал стоять на месте. Жалкая фигура с неподвижно повисшими руками, опущенными плечами и дергающимся кадыком. «Как ваша жена?» Чарли повернулся к Бену. Шея покраснела, а глиняное покрытие лица стало приобретать странную пурпурную окраску. Глаза вылезли из орбит, и на заледеневших белках расплылась сеть красно-синих кровяных сосудов. Когда он, наконец, заговорил, его голос был стальной булавкой, пронзившей неопровержимый документ. «Моя жена мертва!» В нем закипала ярость. Он поднял кулаки, словно собираясь ударить Бена, но тут же их опустил, и руки снова беспомощно повисли по бокам. Наступила не просто тишина. Всех сковал мороз, и все замерзло навсегда. Мебель навсегда останется на тех же местах, краски никогда не станут блеклыми, ничто никогда не покроется пылью, солнечный свет никогда не перестанет косыми лучами падать из окна, занавески никогда не будут задернуты, а Чарли, Бен и Барретт всегда будут стоять в этих же позах, словно скульптуры из мрамора или металла. Дом звенел от тишины, за которой было больше жизни, чем за любым звуком. Словно остановились часы, и река перестала бежать по камням. У Чарли совсем сутулились плечи. Он сделал несколько шагов вперед, двигаясь осторожно, как слепой. Подойдя к Бену, он протянул ему руку. Приняв это за сигнал, все снова начали дышать. Голова Барретта завертелась на шарнирах в высоком воротнике. Бен что-то взял из протянутой руки Чарли и, опустив глаза, стал это что-то разглядывать. А Эллен сказала: «Но она ничем не болела, у нее просто была головная боль». Чарли еле добрался до кресла и свалился в него. Бен пошел за ним следом и остановился перед ним, будто защищая его от всех. «Самоубийство?» — спросил он, глядя на коробочку, которую дал ему Чарли. Эллен услышала это слово и с возмущением бросила Бену: «Самоубийство? Как вы можете говорить такое? Откуда вы это взяли?» Барретт открыл было рот, пытаясь что-то сказать, но Бен остановил его, подняв руку и призывая к молчанию. «Вы, должно быть, сошли с ума!» — закричала Эллен на Бена. «Нет, Меня это просто не удивило. Только и мог сказать он в ответ. Вышел в холл и плотно закрыл за собой дверь, прежде чем снять телефонную трубку. А на кухне Мэри мыла посуду и что-то напевала. Барретт вытащил из кармана сигару, посмотрел на нее, посмотрел на Чарли и сунул обратно. Эллен, тихими шагами ступая только по коврам и обходя участки паркета, не застеленные ими, пересекла комнату и приблизилась к Чарли. Она не заговорила с ним и не тронула его рукой, а стояла рядом, опустив голову и положив правую руку в перчатки, на спинку кресла, обшитого узорчатым полотном, выбранным Белилией, когда она приехала из Колорадо уже как миссис Чарльз Хорст. Конец книги. Май 2003 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.